горячо зашепелявила старуха. «Прежде чем уедешь, исполни древний обычай». От этих слов Армоля пробрал мороз по коже. Но слова были сказаны. Этот древний обычай уходил корнями в очень давние времена. Старики, чувствуя, что становятся обузой для живущих, обращались к близким родственникам с просьбой помочь им уйти сквозь облака. Просьба была равносильна приказу, и его неисполнение грозило всякими бедами. Армоль беспомощно оглянулся. «Я прошу тебя помочь мне!» Торжественно и громко повторила старуха. И в это мгновение в Чотагин вошли Гальганау с сыном. Они все слышали. Гальганау приложила ладони к глазам и тихо зарыдала. «Замолчи!» — прикрикнул Армоль на нее, лихорадочно соображая, как же удушить старуху. Он стал припоминать, как это делали другие. Надо было использовать ремень, а его жалко, потому что взять его потом нельзя. Убивать же старуху из огнестрельного оружия не полагалось. Можно заколоть, но для этого требовалось ритуальное копье, которое было лишь у Орво. Единственный способ, как не жалко ремня, удушить старуху. «Приготовь ее!» — сухо приказал Армоль жене и снял со стены кружок тонкого нерпичьего ремня. Гальганау помогла старухе войти в полог. Сын, расширенными от ужаса и удивления глазами, наблюдал за приготовлениями отца. Армоль сделал петлю, проверил крепость узла и через отдушину в пологе подал ее Гальганау. Через некоторое время она вышла из полога и кивнула мужу. Армоль натянул петлю. Он чувствовал, как трепещет в предсмертных судорогах старуха, и удивлялся, как это похоже на охоту, когда держишь конец гарпунного линя, а морж бьется в воде. Армоль крепко держал ремень, и в Чотагине было тихо. Слышалось лишь всхлипывание Гальганау и какие-то булькающие вздохи из-за меховой занавеси полога. Когда Армоль почувствовал, что в пологе все затихло, он кивнул жене. «Иди посмотри». Гальганау приподняла меховую занавесь. Старуха стояла на коленях. Голова ее была запрокинута, словно она хотела выглянуть в отдушину. Гальганау заголосила, но Армоль прикрикнул: «Войди в полог и втяни ремень!» Гальганау, вздрогнув, словно от удара, вползла в полог, торопливо вобрала туда конец ремня и сложила рядом с упавшей на бок бездыханной матерью. «Теперь все», — сказал Армоль и еще раз тщательно глядел опустевший Чотагин. Со стен были сняты ружья, винчестер, ремни, и даже охотничий бог удачи уже был отнесен сыном в байдару. Армоль с сыном и женой вышел из Зеранги. Кто-то стоял возле байдары. Армоль сразу узнал Орво. «Выполз, мерзкий старик!» — выругался Армоль и зашагал вперед. Еще издали Орво громко сказал: «Я все понял. Опомнись, Армоль, и отнеси свое добро обратно в Ярангу». «Ничего ты не понял», — ответил Армоль. «Ты давно перестал понимать что-либо и позволяешь белым вертеть тобой, как они хотят. Я ухожу от вас на другой берег. С этим берегом я распростился навсегда. Я только что помог уйти сквозь облака бабушке». «Нехорошо ты поступил. Новый закон запрещает удушение», — сказал Орво. «Живите вы сами с новым законом!»